«Откуда вам известно, что он у меня есть?» — спросил он. «Вы закончили с отличием Оксфорд», — ответила Кларинда. «А когда я недавно за ужином сидела рядом с генералом сэром Дэвидом Дандесом, тот сказал мне, что если бы вы не оставили службу в армии, с вашим талантом в военном искусстве, по его убеждению, вы непременно стали бы когда-нибудь верховным главнокомандующим». «Сэр Дэвид льстит мне», — пробормотал лорд Мельбурн. «А вы не думали, — неожиданно спросила Кларинда, — что причина, по которой вы скучаете со всеми теми прекрасными дамами, с которыми вас связывает молва, заключается в том, что они так невероятно пустоголовы?» «А кто сказал, что я скучаю?» — резко спросил лорд Мельбурн. Кларинда засмеялась. «Вы полагаете, что это не общеизвестно?» — спросила она. «Знаете ли вы, что у черного хода заключаются пари по поводу того, сколько продержится ваша очередная тряпка муслина? В прошлый раз весь куш сорвал мальчишка Форейтер, потому что никто, кроме него, не мог предположить, что она не продержится и месяца». «Кларинда!» — громовым голосом воскликнул лорд Мельбурн. «Как вы смеете повторять болтовню слуг? Вам не следует даже знать такого выражения «тряпка муслина», не говоря уже о том, чтобы повторять его». «Но это же правда, что вы скучаете?» «И я знаю это не только потому, что услышала разговоры слуг. Недавно мы были в опере. Вы знаете, что некоторые ложи разделены лишь шторами, и я услышала, как беседовали два джентльмена. Один из них сказал: «Вот это та маленькая птичка, которая меня интересует. Третья справа, темненькая, с зелеными глазами». Другой ответил: «Вам следует поспешить, Гарри. Я видел, как вчера вечером с ней говорил кавалер Мельбурн». «Черт побери!» — воскликнул первый. «Он вечно обходит меня. Он отнял у меня лиану. Клянусь, я еще сочтусь с ним за это». «Если интерес никогда не бывает долгим, — сказал второй джентльмен, — и я нахожу это очень удобным, Гарри, не имея такого глубокого кармана, как вы или кавалер. Птички так расстраиваются, когда надоедают кавалеру, и так быстро остаются не при деле, что небогатые мужчины вроде меня могут завладеть ими по дешевке». «Кларинда!» — еще более гневным тоном воскликнул лорд Мельбурн. «Разве ваше широкое образование не включало в себя порки?» «Папа всегда говорил, — скромно ответила Кларинда, — что человек, использующий грубую силу вместо разума, — дурак». «Ну, дурак или нет, — мрачно ответил милорд, — если вы будете и дальше измываться надо мной, вы пожалеете об этом». Девушка взглянула на него, увидела стиснутые губы и горящие гневом глаза и сдалась. «Один раз вы уже трясли меня, милорд. Тихо произнесла она. Больше я не хочу». И тут внезапно ее щеки вспыхнули. Кларинда вспомнила, что случилось после. «В таком случае не слушайте подобные разговоры», — с упреком произнес лорд Мельбурн, и по его голосу чувствовалось, что он сдерживается из последних сил. «Как я могу не слушать?» — спросила Кларинда. «Вы хотели сказать, что я не должна повторять эти слова вам?» «Нет, я не это хотел сказать», — сердито поправил ее милорд. «Я хочу, чтобы вы были со мной искренни. Что уж действительно расстроит меня, так это ваша ложь. Но мне почему-то кажется, что вы не станете этого делать». «Конечно, не стану», — возразила она. «Зачем это мне?» «Совершенно незачем. Я верю, что вы будете говорить мне только правду», — ответил он. «Но, черт возьми, вы не должны слушать разговоры о разных птичках и тому подобном. Вы невинная дебютантка». «И весьма строптивая, как вам известно», — возразила Кларинда. «Но давайте не будем говорить обо мне. Мы ведь говорили о вас, о том, почему вам так быстро становится скучно. Я не буду обсуждать с вами что бы то ни было, что вы узнали, подслушивая», — оборвал ее лорд Мельбурн. «Но вы же часто скучаете, разве не так, милорд?» — продолжала настаивать Кларинда. «И я этому не удивлюсь. В одном вы были правы. Я нашла светское общество гораздо более пышным и занимательным, чем ожидала. Но я убедилась, что очень многие из его членов потрясающе глупы.